Но кто не знает, друзья, жениха, кто не знает невесту, я скажу, что брат, жених, брат Алексей, он член церкви, соседней церкви, с Балашихи, брат Алексей. Сестра Надя, член нашей церкви. Вот они молились, переживали, теперь уже утвердились и согласны жизненный путь пройти вместе. Братья и сестры, я об этом сейчас одной молитвой помолюсь. Вас попрошу, присоединитесь, пожалуйста. Господи, благодарю Тебя, что Ты Алексею послал расположение к сестре Наде, что в ее лице он получил ответ, согласие на то, чтобы пройти жизненный путь вместе. Слава Тебе за это, Господи. Мы молимся и за братьев, и за сестер, и Ты их располагаешь сердца. Это милость от Тебя. И я прошу их добрачную жизнь благослови. И брак, когда будет, пошли Твое благословение. Милости прошу, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Присядьте, пожалуйста, вам поздравление вот такое небольшое. Вот здесь можно будет, Алексей и Надя, вместе вам присесть. Я думаю, что после собрания вас, ну, кто-то еще поприветствует и поздравит. Братья и сестры, сегодня праздник вот только этим объявлением не заканчивается. Есть еще пара, которые я тоже представлю церкви. Пройдите, пожалуйста, вперед.